На удивление, только один шлюз в ангар был открыт. Решив не рисковать, я послал в него на разведку сервочереп, пока сам наблюдал за выгрузкой своих войск. И то, что я там увидел, меня откровенно напугало. Среди контейнеров и остатков грузовых сервиторов сновали не менее 1000 бойцов Кровавого договора. Причем, судя по их действиям, звуки боя они услышали и сейчас готовились атаковать мою позицию. Это было последнее, что смог передать сервочереп, перед тем, как быть уничтоженным. С таким количеством противников мне точно не справиться, все мои силы просто сомнут. Решив хотя бы задержать врага, я приказал срочно возводить баррикады у шлюза. Уже под звуки перестрелки, скитарии и ополченцы собирали баррикаду, первые и второй заняли позицию по краям шлюза. Первые потери не заставили себя ждать, бывшие рабочие падали под огнем противника, но продолжали таскать ящики, мусор и мертвые тела с платформы, чтобы дать больше шансов остальным. Через несколько минут боя установился паритет, противник не мог продвинуться за шлюзовую камеру, только изредка метать гранаты, которые не наносили особого вреда, в ответ получая выстрелы из гранатометов. Но вечно так продолжаться не могло. Накопив достаточно сил или придумав, как защититься от нашего огня, они прорвутся и просто сомнут нас числом. Пока длился бой, я думал и никак не мог найти решение проблемы. Закрыть этот шлюз я мог хоть сейчас, но это даст отсрочку максимум на пару минут, пока его не взорвут. И тут решение нашлось, само собой. Со мной на связь вышел технопослушник, который случайно оказался в этом ангаре в момент начала атаки, и не решившись принять бой, спрятался в коридоре у центра управления ангаром. А услышав звуки боя, решил обозначить свое местоположение, чтобы не пристрелили случайно. Выслушивая его сбивчивый рассказ, у меня возникла идея. Попросив его проверить, есть ли в пункте управления кто-то посторонний, и, после пары минут уговоров, узнав, что там никого нет, я предложил ему план. Он инициирует аварийное открытие шлюзов в космос, я закрываю шлюз в тоннель, врагов просто выбрасывает в холодную пустоту, все равно пункт управления полностью изолирован от остального ангара и сможет такое выдержать. Ему мой план не понравился, но после откровенных угроз с моей стороны он согласился. Когда он открыл внешние ворота шлюзов и был готов открыть внутренние, я приказал увеличить интенсивность обстрела. Немного оттеснив противника вглубь ангара, я начал процедуру закрытия. Сообразив, что что-то здесь не так, командиры противника приказали идти на прорыв. Но было уже поздно. Если внутренние створки еретики остановили своими телами, то внешние смогли закрыться без проблем. Дав отмашку на открытие космических шлюзов, я стал ждать, прося технопослушника описывать, что он видит. А видел он, как сначала понемногу, а потом все с большей скоростью космос начал вытягивать из ангара воздух, а вместе с ним и солдат Кровавого договора. Они старались цепляться за поручни и тяжелые контейнеры, но безжалостная сила затянула всех. Когда в ангаре не осталось никого, технопослушник закрыл створки. Подсказав ему, как запустить процесс выравнивания давления, я наконец смог оценить потери. Если из ополчения погибло 12 человек и еще 20 были ранены, то скитариев безвозвратно было потеряно только двое, еще 6 получили раны различной степени тяжести. Дождавшись, пока в ангаре выровняется давление, я открыл шлюз. Встречала меня воистину опустошительная картина. Контейнеры с грузами съехали и опрокинулись, а вокруг створок тут и там встречались кровавые пятна. Пока я был занят обесточиванием шлюзов, до меня добрался технопослушник. Искренне благодаря за спасение, он заваливал меня вопросами о том, что вообще происходит на Инвенире 3. Услышав в ответ историю моих похождений, казалось, впал в депрессию, ведь я оказался таким же технопослушником, только проявившим инициативу, а не членом спасательной команды. Подбодрив его тем, что не все еще потеряно, позвал в жилой блок, уверив, что там относительно безопасно и его навыки пригодятся. Получив моментальное согласие, он вместе со мной погрузился на поезд. Пока я занимался обесточиванием шлюзов, ополченцы из Китарии успели погрузить выбывших в состав и собрать пригодное для дальнейшего использования оружие. Тщательно осмотрев трофей, мне пришлось выкинуть несколько десятков неплохих стволов, от духов машин которых пахло безумием, а нечестивые символы на них вызывали тошноту. Вновь прибыв на станцию жилого блока, я начал разгрузку трофеев. В этот раз меня встречал лидер блока, низкорослый сталевар по имени Грунги. Сначала он обрадовался мне как родному, увидев сотню с небольшим лазганов, которые я планировал оставить для усиления ополчения. Но когда стали выносить тела погибших и раненых, сразу помрачнел. Выслушав мою историю, и то, с каким количеством врагов мы столкнулись, он лишь пробормотал себе под нос, что хоть и были убиты хорошие ребята, но они прибудут с неплохим сопровождением к трону императора. В ответ он рассказал, что пока меня не было, на нижних уровнях почти прорвалась толпа мутантов, но в связи с отпавшей необходимостью экономить патроны атаку легко отбили. Пока в поезд снова загружались свежие силы, Грунги посетовал, что такими темпами скоро не останется здоровых мужчин, способных держать оружие. В ответ я предложил ему вооружить и женщин, готовых сражаться, ведь перед амнистией все равны. Оставив его задумчиво чесать подбородок, я поехал к последнему ангару по пути к центральной станции. Остановив поезд в 300 метрах от платформы Н-20, я уже привычно запустил на разведку сервочереп. На этот раз станция встретила меня тишиной и спокойствием, не было ни противника, ни следов боя. Проверив все еще раз, я медленно тронул состав. На самой платформе, в сопровождении скитариев, дошел до диспетчерского пункта. Подключившись к терминалу, я понял, почему на станции никого нет, датчики показывали разгерметизацию ангара. Загрузившись обратно в состав, я дал команду трогаться дальше. Через 20 минут поездки стало понятно, что дальше идут серьезные бои. Грохот от взрывов заставлял трястись стены тоннеля. Начав сканировать инфополе, я почти сразу зацепился за поток данных с переговорами обороняющихся, это были силы Механикус. Послав запрос на создание защищенного канала, я стал ожидать ответа. Через несколько минут со мной связались, запросив мой статус и имеющиеся силы. Оправив требуемое, я стал ждать, не выводя поезд до конца из тоннеля. Не удержав свое любопытство, я направил сервочереп на разведку. Картина, представшая передо мной, поражала воображение. Вокруг центральной развязки монорельса горели десятки составов, под ними, у основания путей, в лабиринте из горящих обломков и остатков грузов, велись ожесточенные бои. Сервиторы и мутанты рвали друг друга в ближнем бою, скитарии и солдаты договора вели ожесточенную перестрелку, а тяжелые болтеры и автопушки выкашивали зазевавшихся с обеих сторон. Пока я наблюдал за боем, мне пришел приказ на моем поезде выдвинуться к ближайшему ко мне посту еретиков с тяжелым оружием и захватить его. На все мои дополнительные вопросы была лишь тишина. Решив, что была не была, я, произнеся молитву амнистии, разогнал состав до штатной скорости и начал прорабатывать план. Судя по тому, как расположен монорельс, я прибуду прямо за одну из огневых точек. Скорее всего, там должен было высадиться уничтоженное мной подкрепление. Значит, повторяем сценарий с платформы Н-20, остановка, огонь из всех орудий, гранаты и штурм. Единственным изменением будет то, что из открытого вагона надо будет дополнительно ударить гранатометами по позициям с тяжелым оружием. Я отдал приказ ополченцам идти после скитариев, без нормальной защиты они могут погибнуть в первые секунды боя, но смогут обеспечить небольшое прикрытие из вагонов. Когда поезд прибыл, нас встретила полупустая платформа с импровизированным штабом. Вокруг голографического стола склонились несколько, на вид, офицеров. Без промедления я приказал открыть огонь. Рядовые солдаты договора тут же начали падать десятками, разрывы гранат внесли еще больший хаос, так как падали по всему лагерю еретиков. Когда раздался последний взрыв от гранаты, я скомандовал штурм. Следуя за первыми рядами скитариев, я вел огонь с помощью механодендритов над их головами, параллельно указывая цели для ликвидации боевым сервиторам. Когда первый запрыгнул на сошедший с рельс вагон, из которого выбежало несколько противников, и направил внутрь струю из огнемета, произошел мощный взрыв, поглотив как сам вагон, так и моего сервитора. Шлейфы от выстрелов из гранатометов пронеслись над головами несколько раз. Чтобы преодолеть 50 метров до возвышения со спаренным тяжелым болтером, свои жизни отдали 8 скитариев. Расстреляв его расчет, я смог увидеть картину боя. Сейчас в моем направлении шло наступление союзных сил, но множество огневых точек ниже моего текущего расположения не давали им выйти на открытое место. Поэтому я, отдав команду защищать периметр, сам встал за спаренный тяжелый болтер и направил его стволы вниз. Косою смерти я прошел по позициям еретиков, уничтожая огневые точки почти в упор. Когда все они были уничтожены, я начал крошить пехоту противника, засевшую в укрытиях. услышав щелчки автоматики болтеров, означающие, что патроны подошли к концу. Когда я оторвал свои руки от рукояток, после чего вокруг меня начали раздаваться взрывы. Посмотрев в сторону взрывов, я увидел только спину второго, а потом отправился в полет. Приземлившись на спину, я увидел, как возвышенность, на которой я только что находился, была сметена ураганным огнем. Попытавшись встать, я понял, что у меня нет ног, и вижу я только искусственным глазом. Заставляя себя оставаться в сознании, я смог дотянуться до специальных шнурков на своем комбинезоне, затянув которые на ногах, в теории, должен был пережать важные артерии, что должно было не дать истечь мне кровью. Сделав это, я откинулся на спину и стал наблюдать за видимым мне участком поля боя. Вот скитарии и ополченцы отстреливаются от наседающих на них противников. Вот летящий в нашу сторону поезд останавливают сдвоенным залпом гранатометов. Вот я замечаю, как за спины моим подчиненным пробирается отряд мутантов. Отчаянно борясь с сонливостью, я нащупываю на поясе хот-шот пистолет и открываю огонь. Выстрелы из усиленного лаз-пистолета прожигают сквозные дыры в беззащитных тварях. Но это обращает их внимание на меня, и трое из них с рыком бросаются в мою сторону. Это была их ошибка. Услышав характерный рык, часть ополченцев переводит огонь на нового противника, быстро сметая их. Те же трое, что кинулись на меня, тоже умирают, двое с дырами в теле, а последний, почти до меня добежавший, с вырванным горлом одним из механодендритов. Последнее, что я вижу, это скитарий, который наклоняется надо мной и пытается что-то сказать, но я уже не слышу, я так хочу спать. Часть 13. Чадящая. Переходить в сознание было тяжело, болело все тело, точнее то, что от него осталось. Вспоминая прошедший бой, было удивительно, что я сейчас вообще проснулся. Мое текущее местоположение определялось легко. Та же палата, где обычно проходило мое восстановление. Скинув покрывало, передо мной предстала неприятная картина. Ноги полностью отсутствовали, вместо них в области таза находился блок для подключения имплантатов ног. Живот тоже имел следы хирургического вмешательства. Проверив самое важное, что есть у мужчины, я успокоился, все было на месте. Полежав еще несколько минут, решил попробовать подключиться к инфосфере, и это мне с легкостью удалось. Пока я пытался выцепить хоть какую-нибудь информацию о текущем состоянии дел, дверь в палату открылась. На пороге стояла Магосаврелия. Она сильно изменилась с нашей последней встречи, руки и одна из ног была заменена на более грубые аналоги. С пробуждением, герой, как самочувствие? Неплохо, только, похоже, я потерял частичку себя, постарался пошутить я. Уже шутишь, это хорошо. Не каждый может пережить очередь из тяжелого болтера, а небольшие потери можно пережить. Ладно, я просто пришла проверить твое состояние, если интересно, что произошло после потери сознания, я уже направила тебе пакет с данными. Спасибо, а можно, не успев начать говорить, как был прерван. Все потом, сейчас слишком много работы, отдыхай, проверяй работу имплантатов. Не прощаясь, она вышла из палаты. Так как делать больше было нечего, я раскрыл пакет с данными и начал его изучать. Тут были не только события после моей героической атаки, но и полное описание атаки. Начнем сначала. Нападение было не только на станцию, но и на всю орбитальную инфраструктуру системы Инвенири. В атаке принимали участие флот вольного торговца и пираты из числа еретиков. Первыми в систему вошли корабли вольного торговца, и так как о предательстве еще никто не знал, он спокойно произвел стыковку со станциями. Как выяснилось позже, этот вольный торговец промышлял торговлей варп-артефактами и активно вел дела с еретиками. Поняв, что его почти поймали, решил перед тем, как отправиться в бега, захватить побольше ресурсов. Захватив караван с оружием с мира Кузняк Катран, решил напасть на нашу систему. После стыковки кораблей предателя произошла серия диверсий, отключившие внутреннюю связь и защитные орудия станции. В первые часы боя организовать сопротивление удалось только в нескольких отдельных блоках. Совместные атаки предателей и мутантов, организовавших несколько сотен новых проходов в их пещеры, могли бы стать фатальными, если бы эта станция не была под контролем Adeptus Mechanicus. Мои коллеги по культу бились за каждый отсек станции, посылали в атаку сервиторов, которые в ближнем бою могли преподнести ряд неприятных сюрпризов, закрывали переборки, откачивали воздух из отдельных помещений или пускали туда ядовитые газы, открывали шлюзы в открытый космос. Несмотря на все препятствия, неся ощутимые потери, еретики продвигались вглубь станции. Но, когда они почти добрались до центральных грузовых лифтов, которые соединяли все уровни станции, их ждала уже подготовленная оборона. Ровн 172 отнесся серьезно к моему предупреждению и успел активировать почти всех доступных ему боевых сервиторов. Отбив атаку на своем уровне станции, он собрал небольшую армию из скитариев, сервиторов и местных рабочих, и повел ее в бой. По итогу, он закрепился на уровнях СДД и смог организовать оборону у главных грузовых лифтов. Далее начались стычки за каждый уровень, так как нападающие уже успели неплохо там закрепиться. Битва шла за каждый отсек, и местные силы потихоньку теснили агрессоров. На момент моего появления у центрального узла монорельса, бои приняли позиционный характер. Ни одна сторона не могла прорвать линию обороны другой, не понеся при этом критические потери. И именно мое появление давало шанс переломить ситуацию, хотя бы на уровне N. Своей атакой я организовал дыру в защите противника, что стало причиной его полного разгрома. Прорвавшись на одном участке, силы механикус прошлись по тылам еретиков огненным штормом, окончательно подавив их сопротивление. Спустя сутки в систему вернулся патрульный флот, базирующийся в нашей системе, и с интервалом в несколько часов прибыл караван лояльного вольного торговца. Быстро расправившись с кораблями нападавших, силы имперского флота выслали десант на станцию. Еретики сопротивлялись еще несколько дней, но в итоге были вынуждены отступить в пещеры мутантов. Итогами нападения были большие потери среди персонала станции, треть техножрецов, половина технопослушников и почти 60% рабочих из скитариев были убиты. Подсчет уничтоженных сервиторов ведется до сих пор. Огромное количество оборудования было уничтожено или повреждено. Общий производственный потенциал упал почти на 63%. Поэтому в течение нескольких месяцев из мира кузнеца Катран, снабжением которого система Инвенири в основном занималась, будет направлен недостающий персонал. Пока же руководству станции приказано заниматься ремонтными работами. Читая сноски к основной информации, я заметил несколько интересных фактов. Во-первых, жизнь мне фактически спас скитарий QS-2173, вколов несколько стимуляторов на месте и дотащив из зоны боевых действий до ближайшего хирургиона. Учитывая, что 7 лет назад именно его я вынес из поселения мутантов, можно сказать, он вернул мне должок. Во-вторых, почти все высшее руководство станции было уничтожено в самом начале атаки. Несколько плазменных торпед попали в шпиль Архимагаса, уничтожив всех находящихся в нем. По сути, сейчас в живых на станции остались только 3 механикус в ранге Магас. Один из них, ранее руководивший литейными, по сути сейчас осуществляет общее руководство. Магас Логис продолжает заниматься логистикой, а на Магаса Аврелию повесили задачу по лечению всех выживших. Общая ситуация сейчас стабилизировалась, бои ведутся только в глубине пещер, но станция требует серьезного ремонта. Так как мое состояние признали удовлетворительным, то меня, посадив на некий аналог инвалидной коляски и выдав всю экипировку, найденную при мне на момент ранения, выпроводили из медицинского блока. Кое-как, присоединив механодендрит и придерживая одной рукой хот-шот-пистолет, я поехал в свой ангар. Тут меня ждала та же обстановка, которую я оставил, только чувствовалось некоторое запустение, всех сервиторов забрали отсюда на другие работы. Единственное, что портило вид, это куча обгоревших тел и покореженный бомбардировщик-мародер. Заехав в мастерскую, я в первую очередь посмотрелся в полированный лист металла, заменяющий мне зеркало. Красавчик, что тут сказать, вся правая сторона лица была покрыта шрамами, местами виднелись оголенные кости, от глаза ничего не осталось, даже часть глазницы отсутствовала. Закончив с самолюбованием, я направился к своему незаконченному проекту, конкретно в нем меня интересовали ноги. Проверка на совместимость установленного у меня сейчас имплантата и моих разработок показала, что устанавливать себе новые конечности можно хоть сейчас, чем я и занялся. Через 2 часа, мне пришлось вновь учиться ходить, новые ноги немного отличались размерами и массой от органических. Что же касается шрамов на животе, то у меня теперь нет кишечника и печени, все это заменили имплантатами. На коммуникаторе, выданным инквизитором, было пусто, но на моем личном висело несколько непрочитанных сообщений от родителей и Борея. Родителям было отправлено сообщение, что я жив и относительно здоров, Абарею описана полная ситуация на станции. Пожалуй, сегодня можно отдохнуть, а завтра будет новый день и новая работа. 932, М41. Еще 4 года прошло, мне уже 27. За это время успело многое поменяться, как в моей жизни, так и в жизни станции в целом. Последствия боев устранялись почти 2 года, то тут, то там выявлялись неполадки, где-то шальная пуля перебила важный провод, где-то взрывом выгнула трубу, и образовалась течь. Но в целом, предыдущих производственных показателей удалось достичь в первый год. Остальные работы были в целом необязательные, но увеличивали надежность всей системы в целом. Я в это время работал по всей станции, меня, как компетентного ремонтника, направляли устранять повреждения коммуникации и различного оборудования. Во время работ мною было замечено, что визор периодически выдает неправильные данные или искажает изображение. После тщательной диагностики выяснилось, что имплантат имеет огромное количество микротрещин и в целом работает только по воле амнисии. Продолжать использовать его как минимум неэффективно и просто опасно для жизни. Поэтому МАГАСам Аврелии было предложено установить мне полумаску с 4 киберглазами. Этот имплантат сейчас лежал без дела, так как был создан ею для установки другому техножрецу, но тот погиб во время боев. Не имея альтернативы, я согласился. Операция прошла быстро, и через 2 дня я уже был готов продолжить работать. Новый персонал привезли почти в срок, но если рабочих и сервиторов было более чем достаточно, а контингент скитариев увеличился в 2 раза, то техножрецов прибыло всего несколько десятков, что не перекрывало текущие потребности производства. Учитывая серьезные потери не только среди рядовых членов культа, но и высшего руководства, оставшимися МАГАСами было принято 2 решения. Первое, с поверхности планеты на станцию переводятся все техножрецы, имеющие ранг МАГАС. Сами они должны передать управление над вверенным им объектом заместителем. Так что теперь Борей заседает в коллегии МАГАСов и руководит литейными. Вторым решением было обязать каждого действующего члена культа взять минимум 3 учеников, для скорейшего пополнения рядов Адептус Механикус. На первых порах учеников предлагалось искать самостоятельно. С вопросом помощи в поисках потенциальных учеников, я обратился к знакомому мне Сталевару Грунге, по сути единственному моему знакомому за пределами культа. Он, конечно, меня не узнал после всех операций, но, когда понял, кто перед ним, почти раздавил в объятиях. Он сразу начал сыпать новостями, как и кто проживает, и как мне все благодарны за спасение, ведь сейчас их жилой блок был единственным обитаемым ниже уровня Д. На мой вопрос о потенциальных учениках, он серьезно задумался и предложил подойти позже. На следующий день Грунги уже встречал меня в сопровождении 3 детей лет 12, 2 девочек и парня. По его словам, как ученики они подойдут мне практически идеально. Начальные знания в технике есть у всех, их родители были заняты в обслуживании системы очистки у парня и проводок у девушек. Кстати, передо мной сейчас стояли те самые близняшки, которые смогли отбиться от нескольких мутантов самостоятельно. Сейчас у детей ситуация была подвешенная, их родители погибли, а из новых поселенцев никто не хотел брать их под опеку и учить ремеслу. Конечно, община готова была о них позаботиться, но по сути места в ней им уже не найти. Взвесив все за и против, я согласился взять их в ученики. Парня звали Марк, близняшек Алисия и Доминика. На мой вопрос, знают ли они, в честь кого их назвали, они только помотали головами. Пока мы шли до моего ангара, я успел связаться с Бореем и отчитаться, что уже нашел себе учеников, параллельно узнавая, как их размещать. Удивившись моей расторопности, Борей отправил координаты складов, на которых можно получить все необходимое. Пробегав весь день по складам, к вечеру, место для размещения учеников было готово. После того, как я взял учеников, началась обычная рутина, конечно, не без сюрпризов. Поначалу они оставлялись читать учебные материалы на инфопланшетах в ангаре, пока мною выполнялись заявки по ремонту станции. Узнать что-то новое они стремились всеми силами, отчетливо понимая, что учеба у меня – это их дорога в жизнь, но они оставались подростками. Вернувшись однажды с ремонта системы очистки воздуха в одном из жилых блоков, в мастерской сидел потрепанный Марк и старающиеся выглядеть максимально невинно близнецы. Как выяснилось, они поспорили по поводу какой-то мелочи и все дошло до драки. И не стоит забывать, что им было просто скучно в замкнутом пространстве. Поэтому я стал брать их с собой, комментируя свои действия или просто читая лекции. Когда восстановительные работы на станции закончились, и жизнь стала почти такой же, как и до нападения, я начал расширять учебную программу. Помимо ремонта оборудования станции, начались лекции и практические занятия по обслуживанию оружия, ремонту сложной техники и правильные молитвы разным духам машин. Ученики радовали меня своими успехами, в последний год они уже самостоятельно могли управиться с работой Энгара. Все свое немногочисленное свободное время мне нравилось проводить за двумя вещами: доработкой своего будущего тела и восстановлением мародера, до сих пор находящегося в Энгаре. Тело было закончено и сейчас выглядело как массивная мужская фигура с четырьмя руками. Крепления рук располагались вертикально, с небольшим смещением на спину. Передняя верхняя пара была более массивной, предназначенной больше для грубой работы и стрельбы из тяжелого оружия. Задняя нижняя пара была тоньше и немного длиннее, идеальны для тонких манипуляций. Из копчика торчал длинный манипулятор, похожий на хвост. Им предполагалось поднимать тяжелые грузы или придавать остальному телу большую устойчивость. Грудная клетка была сделана в виде сплошного панциря, для размещения там жизненно важных систем и органов. Спина и живот были дополнительно усилены аналогами позвоночных столбов, для большей грузоподъемности. В освободившейся брюшной полости разместился биореактор, который мог перерабатывать обычную пищу в энергию, с невысоким КПД, но он планировался использоваться только как экстренный источник питания. Там же располагался бак с запасами биопасты. Уже установленная полумаска будет дополнена полноценным комплексом киберчувств. Отдельный имплантат будет впрыскивать в кровь микроскопических машинок гомункулов для поддержания живых органов в идеальном состоянии. Это был сильно урезанный аналог технологии автосангвинария, не дающий полноценной регенерации. Поверх всей машинерии расположен доспех из высококачественной стали с тонким слоем адамантия, который своей формой повторяет контуры человеческого тела. Пока еще не подверженная замене нижняя часть лица будет прикрываться усиленной респираторной маской с запасом кислорода на 20 минут. С мародером все было и легко, и сложно. Никто не собирался забирать его у меня или уничтожать, его дух машины не был осквернен еретиками. Но вот с восстановлением возникли проблемы. Восстанавливать его как бомбардировщик не было ни возможности, ни моего на то желания. Поэтому, после почти года утверждения чертежей, мне удалось отстоять свое ведение его как передвижной мастерской, с установленными внутри станками и даже малым хирургионом. Сейчас, стоя в зале коллегии Магасов, я наблюдаю за тем, как проходят экзамены мои ученики. Им как раз исполнилось по 16 лет, и наступило идеальное время для первого посвящения. Вспоминая эти 4 года, проведенные вместе с ними, я не могу не удивляться, какими разными они в итоге стали. Марк стал почти моей копией, немного отстраненный, но обязательный и работящий. Его я рекомендовал поставить на мое место. Алисия выросла достаточно мягкой девушкой и больше интересовалась медициной. Для нее я смог выбить работу под началом Магаса Аврелии. Доминика же наоборот имела более жесткий и пробивной характер. В партиях регицит она иногда побеждала даже меня. Ее таланты были оценены ровно 172, который, по сути, стал главным за внутреннюю безопасность станции. Закончив наблюдать за их испытаниями, я подошел к ним и поздравил с успехом. Последним моим напутствием им было не бояться трудностей и всегда следовать пути амнистии. Когда двери хирургиона закрылись за ними, мне только и оставалось вернуться к себе в ангар. Через 2 недели я буду повышен в ранге до полноценного техножреца и пройду преобразование тела. На этом моя служба на станции будет закончена, и я вернусь на планету, скорее всего в родной город. Что там будет дальше, мне неизвестно, но надеюсь, моих навыков и знаний будет достаточно, что бы ни случилось. Часть 14 обновляющая. Операция закончена успешно, все системы работают нормально, духи машин спокойны. Очнувшись и начав постепенно включать все системы тела, мне начала поступать информация об окружении. Киберчувства давали не только информацию об объектах в прямой видимости, но и о том, что происходит за ее пределами. Я точно знал, не сдвинувшись ни на сантиметр, что в одной комнате со мной находится еще 3 техножреца, подключенные к системам хирургионов. Все больше и больше погружаясь в новые ощущения, приходило понимание ограниченности восприятия предыдущих органов чувств. Закончив изучать пространство вокруг, я включил самодиагностику, Емкости с техническими жидкостями заполнены на 100%, внутренние реакторы работают и выдают необходимую мощность, аккумуляторы в норме и полностью заряжены, можно отсоединяться от внешних систем. Сделав первый шаг, меня удивило, что не было проблем с координацией, как в прошлые разы. Немного пройдясь по комнате и убедившись, что проблем нет, я начал тестировать конечности. Руки и хвост гнулись под всеми необходимыми углами и совершенно не мешали друг другу. На нижнюю пару рук были установлены мои старые кисти, изменений функционала замечено не было. Закончив с диагностикой и тестовыми испытаниями, я двинулся на выход. Магасу Аврелии было направлено сообщение с запросом о дальнейших действиях. В ответ пришел пакет информации с расположением моих личных вещей и приказом явиться в зал совета магасов через полчаса. Дополнительно пришло сообщение, которое содержало поздравления и сожаление о том, что она не смогла встретить меня лично. Сейчас проводилась сложная операция, требующая ее участия. Дойдя до помещения для хранения личных вещей оперируемых, мною было достаточно быстро обнаружен необходимый контейнер. Там лежали священные покровы из тяжелой бронеткани. Они имели стандартный красный цвет и состояли из двух частей: длиннополой мантии без рукавов, с глубоким капюшоном, и короткой накидки, скрывающей тело до середины спины. Облачаясь в них, я вспоминал недавний обряд посвящения в новый ранг, означающий окончание моего послушничества. Все проходило торжественно, но несколько скомканно. Вслед за мной магасам нужно было посвятить еще пятерых. Стоя в священных залах, я приносил клятвы служения амнисии, обещал твердо следовать заветам и принципам культа бога машины и никогда не отступать в своей вере. После произнесения всех клятв мне даровали новые регалии. Как оказалось, мои прошлые заслуги не были забыты. В дополнение к священным покровам, был вынесен силовой топор Механикус. Сейчас, ударяя им в такт шагам, я подходил к залу совета. Магасы не произнесли ничего нового для меня. О дальнейшем месте службы мне было известно еще до операции по возвышению. Город Горный, я возвращаюсь на родину. Основной задачей будет обслуживание и ремонт техники в отдаленных поселениях, в которых нет и не предвидится появление постоянных техножрецов. Выслушав все инструкции, я пошел уже не в свой ангар, Марка назначили как мою замену, сразу, как только он прошел процедуру по вживлению имплантатов. Сейчас его не было на месте, но, решив не терять время, я начал загружать личные вещи и инструменты в грузовой отсек мародера. Руководя личной свитой из сервиторов, я сам сидел на ящике и только проверял содержимое контейнеров. Сервиторов я сделал преимущественно сам, благо материалов было предостаточно, все они были полностью гуманоидные и имели существенные различия только в строении рук. Три грузчика имели плотное телосложение и мощные конечности, каждый мог поднять до 1,5 тонн. У двух ремонтников из плеч торчали пучки механодендритов с различными захватами и инструментами на конце. Еще было два универсала, которые могли, как помощь в работе, так и оказать поддержку в бою. Уже начав прогревать двигатели перед отлетом, я увидел всех своих учеников у входа в ангар. Ничего не говоря, они побежали в мою сторону. Поняв их намерение, мне оставалось только развести руки в стороны и упереть хвост в пол. Два тела влетели в меня, заставив немного пошатнуться. Алисия и Доминика, сквозь слезы, прощались со мной, попутно благодаря и за ученичество, и за спасение в бойне, 4 года назад. Марк вел себя спокойней и просто говорил слова благодарности. Когда девушки немного успокоились, я осторожно опустил их на пол и разжал объятия, обещая оставаться на связи и говоря, что мы еще обязательно увидимся. Мне пришло уведомление о готовности всех систем к полету. Давая последние наставления, уже стоя в грузовом отсеке мародера, я махал им рукой до тех пор, пока аппарели окончательно не закрылись. После вылета из шлюза подо мной стала проплывать станция, на которой я провел безвылазно почти 11 лет. Зависнув на несколько секунд, чтобы рассмотреть ее получше, я направил мародера к планете, следуя кратчайшим курсом к родному городу. Связавшись с диспетчером анклава Механикус, мне дали вектор посадки и определили место для приземления. Обговорив в полете все нюансы дальнейшего размещения самолета, грузов и сервиторов, оставалось только нормально приземлиться и подойти с докладом к нынешнему главе анклава, который, как и я, был учеником Борея. Быстро закончив все формальности, я оказался свободен на ближайшие 2 суток. На подъезде к родовому особняку у меня начало появляться чувство ностальгии. Проходя мимо лужаек, на которых когда-то и сам играл с другими детьми, шаг непроизвольно замедлился. Теплые воспоминания о беззаботном детстве зажгли приятное чувство в районе груди. Подойдя к парадным дверям, я открыл их. За ними раскинулся центральный холл с огромной лестницей по центру. Насколько все раньше казалось большим, настолько сейчас стало мелковатым. Послав запросы местоположения матери, я направился к ней. По пути в семейные покои, я ловил на себе заинтересованные взгляды слуг и родственников, которые, конечно, меня не узнавали. Когда до комнат родителей оставалось несколько шагов, двери в них распахнулись. «Сынок», — из дверей выбежала мама. Я, несмотря на все свои улучшения и ускоренное мышление, не знал, как правильно реагировать, и просто отдался моменту. Перехватив силовой топор нижней правой рукой, я поднял ее над собой и начал кружить. Только после третьего оборота, поняв, что снес хвостом все, что стояло в коридоре, остановился. Мама повисла у меня на шее и говорила какие-то нежности. «Как же давно тебя не было, как же ты изменился», — она провела рукой по моему подбородку. «Пойдем скорее внутрь, расскажешь, как ты, надолго к нам. Не волнуйся, теперь буду появляться почаще, я теперь закреплен за местным анклавом». Несмотря на мою значительную массу, она умудрялась спокойно тянуть меня за собой. «Разве дед Борей вам ничего не писал?» «Ничегошеньки, только то, что сегодня будет собрание». «Ой, ты, наверное, голодный с дороги, садись скорее, сейчас все принесу». Сказав это, она выбежала из гостиной, оставив меня одного. Скептически посмотрев на деревянную мебель, я согнул колени и оперся на хвост. «Мама, мама, мы вернулись, в помещении появились новые лица. Если сравнить их со мной в том же возрасте, то можно проиграть в игру «Найди 10 отличий», а ты кто такой, и где мама?» «Я Агилас, и судя по всему ваш старший брат», — выдержав небольшую паузу, но так и не дождавшись никакой реакции, продолжил: «Мама сейчас вернется». Сев на самые дальние стулья от меня, близнецы смотрели на меня недоверчивым взглядом. Их, конечно, можно было понять: приходишь домой, а там сидит непонятный дядька 2,20 ростом в красной одежде. Не решаясь нарушить неловкое молчание, нам оставалось только сидеть и ждать. А вот и я. В гостиную наконец вернулась мама с подносом дымящейся еды. «Мальчики, вы уже вернулись. Вот, познакомитесь, ваш старший брат, он наконец вернулся. Помните, я показывала вам его изображение?» Синхронно кивнув, Василий и Георгий немного расслабились и под напором матери втянулись в разговор. Я кратко описал свое послушничество, отвечая на встречные вопросы матери и братьев. Вечером я вместе с семьей пришел в зал для торжеств, где во всеуслышание меня снова представили и рассказали о моих подвигах. Оказывается, о событиях на орбите было хорошо известно на планете, и планетарный губернатор решил наградить меня медалью администратума. После всех обязательных церемоний, все разбились на группы по интересам и начали общаться между собой. Меня сразу обступили мои погодки. После ответа на их основные вопросы, они стали рассказывать о том, что я пропустил, пока был на службе. В основном рассказывали о детях, делах и новых поселениях. Но по-настоящему интересный разговор у меня состоялся с Мариной, моей сестрой, проходящей личное обучение у деда Александра, командующего спокняжества. Я рассказывал о боях, в которых побывал, она отвечала мне тем же. В итоге мы просидели остаток вечера, обсуждая тактические схемы, характеристики оружия и техники, и прочие военные мелочи. Разойдясь глубоко за полночь, передо мной встал вопрос, где мне провести ночь. В моей старой комнате жили близнецы, а про новую мне так никто ничего не сказал. Решив не расхаживать по особняку в темноте, я направился в технические помещения, где располагалась мастерская Борея. Там меня ждал когитатор для управления основными системами дома и немного сломанной техники. Так как сон мне теперь был не особо нужен, было решено провести диагностику системы и починить, что успею. В 6 часов утра, успев даже часик подремать, я вышел на крыльцо особняка и начал наблюдать за разгорающимся рассветом. Как же мне этого не хватало. Часть 15. Проясняющая. Время пролетело незаметно, и вот мне уже пора возвратиться в анклав Механикус для получения первого задания. Но перед этим был важный разговор со старейшинами рода, в последний день отпуска. Меня пригласили в один из кабинетов, где меня уже ждали Михаил, Александр и Борей, прилетевший лично. «Проходи, Агилас, располагайся», — Михаил указал на массивное кресло в центре комнаты. «Не волнуйся, оно тебя выдержит. Спасибо, не имея других вариантов, я присел, в полной тишине. Пожалуй, начнем. Александр ударил обеими руками по подлокотникам. Тебе известно, хотя бы примерно, о ситуации в княжестве, и что за то время, пока тебя не было, изменилось. Нет, хотя я заметил несколько новых зданий на окраине города, ну и дорог в гору стало больше. Что, даже никаких слухов на станции? Нет, я покачал головой, да и некогда мне было собирать слухи, работа, ученики и личные проекты отнимали слишком много времени. Хорошо и плохо, Михаил немного пригубил бокал с выпивкой, что скажешь про учеников? Хорошие ребята, старательные, с ними что-то случилось, Борей пояснишь? Поясняю, во время наблюдения за процессом обучения, было выявлено, Борей параллельно рассказу передавал мне пакеты данных с подробностями, что двое учеников проявляли признаки запечатления на тебе. Уточнение, Алисия и Доминика. Благодарю, а теперь вопрос. Как тебе это удалось? Михаил слегка наклонился в мою сторону, сделать так, чтобы за такой короткий срок, эти двое стали твоими верными фанатками, не принимающими никакой критики в твою сторону. Причем признаков подростковой влюбленности замечено не было, хотя третий ученик такой преданности не демонстрирует. Вот оно что, я слегка откинулся в кресле, тут, по-моему, все очень просто. Когда мной проводилась зачистка жилого блока, во время нападения 4 года назад, я лично спас их от мутантов. Они тогда сумели убить 7 мутантов и сдерживали еще 5. Когда все закончилось, я зашел в их укрытие, немного посмотрев на меня. Они потеряли сознание, и я отдал приказ на их эвакуацию. В следующий раз я их встретил только когда искал будущих учеников, по приказу Совета Магасов. И вроде ничего такого я за ними не замечал. Пока я рассказывал свою версию событий, информация из пакетов данных дала понимание причины этого разговора. Видя немного ненормальную реакцию учениц на меня, было высказано подозрение, что мною, в ходе боев, был найден некий артефакт, который использовался для промывки мозгов. Но, несмотря на усиленное наблюдение, никаких подозрительных действий с моей стороны замечено не было, поэтому активно следить за мной перестали, однако осадок остался. Тогда все становится более-менее понятно, начал Александр, ты все так же не реагируешь на интерес к тебе со стороны других людей, а все вокруг уже напридумывали теории заговора. Но согласись, выглядело это очень подозрительно, особенно на фоне слухов о колдунах в рядах нападавших. Все-таки получить мгновенную преданность от двух человек, которых встретил в первый раз, как минимум странно. После моего объяснения общая атмосфера стала немного дружелюбнее. Да чего тут странного, нормальная реакция. У меня таких случаев больше сотни за время службы было. Спасет один солдат другого в последний момент, когда тот уже с жизнью простился. Так спасенный начинает после этого за спасителем хвостиком бегать, да в разговорах всегда на его сторону вставать. Александр залпом допил содержимое своего бокала, особенно такое у молодых случается. Подтверждаю, описанная ситуация попадает под критерии, необходимые для создания импринтинга. Ранее не был учтен фактор спасения жизни. Вопрос разрешен. Хорошо, теперь начнем разговор о главном. О том, что ты сейчас услышишь, нельзя распространяться. Если кто-то посторонний узнает о содержании этого разговора, весь род ждут большие неприятности, тон Михаила стал максимально серьезным. Убьют нас, проще говоря, просто из зависти и страха. Верно, слово взял Михаил, за время твоего отсутствия, в княжестве многое поменялось. Теперь, благодаря производству запчастей для легкой техники, удалось перераспределить налоги планетарному губернатору и империуму, больше еды и сырья теперь остается у нас. Плюс, дальше мне подробно описали нынешние возможности земель под управлением моей семьи. Комплектующие не только высылались в качестве налога, но и использовались для выпуска готовой бронетехники. Сейчас на мануфакторумах собирались химеры, таурасы и гидры. Были открыты производства пулевого оружия и 2 патронных завода. Причем оружие было представлено широким ассортиментом: пистолеты, револьверы, дробовики, автоматы, пулеметы, огнеметы и даже автопушки. Все это или поступало на склады, или в СПО княжества. Новое вооружение позволило увеличить темпы освоения новых земель, местная агрессивная живность ничего не могла противопоставить потокам стали и огня. Повсеместно строились новые поселки, увеличивались площади посевов и раскапывались новые месторождения полезных ископаемых. Большинству жителей новых поселений выдавалось оружие с запасом патронов, чтобы, в случае чего, они сами могли защитить себя и свой дом, а не надеяться на силы СПО. Такая мера поначалу вызвала небольшой всплеск насилия, но очень скоро все успокоилось. Население княжества росло очень хорошими темпами. Если в момент моего рождения оно составляло примерно 50 миллионов, то сейчас достигло 70. Добиться такого темпа роста дали несколько факторов. Во-первых, проблем с питанием не было уже давно. Сельскохозяйственной продукции хватило бы прокормить в два раза большее население. Во-вторых, работы было больше, чем людей. На хорошем питании, с уверенностью в трудоустройстве и под пропаганду экклезиархии, люди плодились буквально как кролики. Если ничего не изменится, то к концу века население вырастет еще сильнее. Были и проблемы. Соседи, видя такое усиление Горного, сначала начали жаловаться губернатору, благо он был максимально коррумпированной личностью. Обильные взятки и красивые подарки делали его слепым, когда к нему на стол попадали кляузы на наше княжество. Поняв, что по размеру взяток им не тягаться с намного более развитым и богатым соседом, они перешли к диверсионной тактике, засылая группы собственных солдат через многочисленные перевалы, для контроля которых у нас просто не хватало сил. Они старались украсть или уничтожить все более-менее технологичное на нашей территории. Такая тактика не наносила серьезного вреда, но очень раздражала, заставляя держать большой контингент войск на границе в постоянной готовности. Теперь поговорим о твоих заданиях. Александр расстелил достаточно подробную, но при этом выполненную вручную карту. Помимо основной задачи по ремонту техники в отдаленных поселках, я хочу, чтобы ты облетел хребты, граничащие с другими княжествами. Авгуры твоего самолета вполне могут выявить постоянные лагеря налетчиков, а дальше передаешь ближайшим отрядам их расположение, и мы накрываем сволочей. Подтверждаю, разведывательный потенциал бомбардировщика типа «Мародер» вполне достаточен для обнаружения живой силы противника. Введение, помимо основной задачи в восстановлении техники, в дальнейшем будет поставлена дополнительная, более сложная задача, рассчитанная на навыки, приобретенные за время послушничества. Борей нам уже передал информацию о твоих навыках в производстве сервиторов. Михаил дал мне небольшой диск с данными. Здесь информация о дальнейших планах по развитию княжества. После ознакомления сразу удали со всех носителей. Понял, мне сейчас посмотреть или сейчас вкратце расскажете основные моменты? Я аккуратно взял диск и положил в один из многочисленных карманов. Вкратце рассказать можно. Несмотря на все наши старания, вся продукция княжества достаточно примитивна. Мы не производим сложную технику и полностью зависим от поставок электронных компонентов извне. Так еще и накладывается человеческий фактор. Процент брака постоянно снижается, но все равно недопустимо высок. Михаил начал массировать переносицу. Нам нужны полноценные автоматические сборочные линии, но закупить такие, без привлечения лишнего внимания, просто невозможно. И тут на сцену выходишь ты. По данным Борея, у тебя есть все необходимое для проведения операций по сервитизации, и знания, и инструменты. Это все, конечно, есть, но создание даже примитивного мозгового имплантата для управления с базовым набором программ займет несколько дней, и это если все элементы будут в наличии. Это просто поразительная по наглости задумка старейшин, в обход официальных властей создать мини-кузню. Мы тебя не торопим, еще лет 15 у тебя есть, но потом станет поздно. Подтверждаю, на диске есть основные схемы производственных линий, включая линию для создания базовых имплантатов с набором программ. Расчетное время сборки 2 года, основа заложена 7 месяцев назад, время на подготовку сервиторов для автоматической линии 1 год, 5 месяцев. Времени достаточно. Дальше началось обсуждение деталей будущей работы. Я быстро выдвинул ряд требований, без которых все застопорится еще на начальном этапе. Во-первых, мне нужны материалы, очень качественные материалы, из которых будет производиться элементная база, необходимая для сборки микросхем. То, что было сейчас в наличии, требовало проверки. Во-вторых, нужен был человеческий материал, причем без мутации, достаточно здоровый, чтобы не возникало проблем с дальнейшим функционированием производственных линий. Если с первым пунктом все было понятно, проблемы могут возникнуть только с особыми химическими веществами, используемыми для наполнения некоторых элементов, то вопрос о будущих человеческих основах вызвал зловещую улыбку у Александра. Оказывается, Диверсантов из других княжеств не только убивали на месте, но и активно брали в плен. Соседние князья не могли признать, что они действовали по их приказу, ведь это равносильно объявлению открытой войны княжеству Горное, а наш губернатор очень не любил, когда на его планете происходят открытые боестолкновения и мог выслать имперские силы для наказания агрессора. Поэтому пленные сидели по тюрьмам и отрабатывали свое содержание на рудниках, а это почти 1500 здоровых мужчин, более чем достаточное количество для задумки старейшин. Закончив все расчеты и обсудив все детали, из кабинета я вышел только поздним утром. До конца моего отпуска оставалось всего пара часов. Заглянув в семейную квартиру, я попрощался с мамой и братьями, пообещав заглядывать почаще. Отец так и не сумел приехать, он пропадал с инспекцией на дальних шахтах. До анклава Механикус я добирался вместе с Бореем, по пути обсуждая мелкие детали будущего производства. Попрощавшись с дедом, я подключился к инфосфере анклава. Тут уже присутствовало мое полетное задание с отметками поселков, которые мне надо обязательно посетить, и пометка, что в мой самолет загружены все необходимые материалы для ремонта возможных неисправностей. Так как моего личного присутствия для общения с нынешним главой анклава не требовалось, я просто направил сообщение, что после проверки всех систем мародера, направлюсь в путь. Самолет стоял на том же месте, где я его оставил, сверкая красной краской на солнце. Всех сервиторов брать не было смысла, поэтому половину из них я направил в закрепленные за мной кельи. Получив разрешение приступить к выполнению задания, мною была дана команда на взлет. Во время полета мне удавалось не только управлять многотонной машиной, но и написать пару сообщений ученикам с вопросами об их первых днях послушничества. В это же время за стеклом кабины проплывали великолепные виды родного княжества. В долинах раскинулись поля и сады, разбитые на четкие квадраты. Аккуратные домики в городах и поселках напоминали игрушечные кубики. И если центральные долины были полностью обжиты, то чем дальше к границе, тем более дикими выглядели места. Здесь сельскохозяйственные угодья окружали не специально посаженные лесополосы, а настоящие дремучие леса. Горные речки тут не были повсеместно перегорожены плотинами, а свободно текли в своих естественных руслах. Сверившись с картой, я начал заходить на посадку в одном из таких полулесных поселений под названием Тига. Встречать меня выскочили почти все жители поселка, а это пара сотен человек. Если издалека и не используя штатное увеличение изображения киберглаз, все выглядело вполне сносно, то при приближении становились видны явные проблемы. Стена, окружающая Тигу, имела ряд серьезных подпалин, в полях отчетливо были видны несколько недвижимых линдкраулеров, а в руках местных жителей виднелись дубинки и копья, хотя всем взрослым жителям княжества полагался огнестрел. Когда трап самолета окончательно опустился, ко мне навстречу вышло три человека. После стандартного приветствия и уточнения цели моего визита, у встречающих лица расплылись в немного придурковатых улыбках. Оказывается, это поселение основали 6 с небольшим лет назад, и с тех пор вся их связь с внешним миром ограничивалась приезжающими 2 раза в год караванами грузовиков для сбора налога и торговли. Местных крестьян это вполне устраивало, серьезного дефицита не было ни в чем, кроме оружия и техники. Винтовки и пистолеты постоянно выходили из строя из-за не слишком умелого обращения, а починить или купить новое оружие было непосильной задачей для отдаленной общины, на продажу у которой было только много дешевого сырья. С машинами все было еще печальней, 2 техника, которые должны были заниматься ремонтом линдкраулеров и прочей машинерии, были убиты 2 года назад, во время одного из налетов соседей. Короче, работы тут непочатый край. 2 дня я круглыми сутками чинил, чистил, смазывал и умасливал духов машин, и закончив все основные работы, позвал старосту и всех трактористов. Еще сутки мною были потрачены на обучение деревенских парней правильному обращению с техникой. Во имя амнистии, я начал понимать, откуда взялись истории о том, что техножрецы убивали за неправильное использование священных механизмов. Безусловно, местные вполне неплохо умели использовать технику, но проверить уровень масла или банально помыть линдкраулер после работ, не говоря уже о чтении необходимых летаний, было выше их понимания. Достав из мародера шоковую дубинку и установив минимальный уровень заряда, я начал обучение мудрости Механикус. Чудо все же произошло, Всего за сутки были заучены все правила по обслуживанию техники и необходимые летания. Всего-то и нужно было заставить трактористов сначала вызубрить необходимые тексты, а потом применить их на практике. При этом за каждое неправильное действие или слово следовал бодрящий удар пониже спины. За цирком, совмещенным с обучением, наблюдали все свободные жители поселка, ехидно комментируя каждый удар. Закончив принимать экзамен, который закончился только тогда, когда его сдали все, я начал собираться дальше. На аппареле меня перехватил местный староста, со словами благодарности. Закончив свою речь, он вручил мне, как подарок, несколько хорошо выделанных кожаных поясов. Приняв подарок, но детально его не рассматривая, в ответ я передал ему распечатку всего того, чему учил сегодня весь день, с небольшим дополнением в виде правил обслуживания оружия. Высказав надежду, что в следующий раз работы у меня будет поменьше, мы окончательно распрощались. Взлетая и корректируя курс так, чтобы авгуры захватили максимальную площадь приграничья, я тихо молился, чтобы в остальных поселениях ситуация была лучше. Примечание к части. Немного ссылок для понимания. Химера HTTPS Warham Mir 40K Fandom Comru Wiki D0% A5% D0% B8% D0% BC D0% B5% D1% 80% D0% B0. Taurus HTTPS Warham Mir 40K Fandom Comru Wiki D0% A2% D0% B0% D1% 83% D1% 80% D0% BD1% 81. Гидро HTTPS Warham Mir 40K Fandom Comru Wiki D0% 93% D0% B8% D0% B4% D1% 80% D0% B0. Линдкраулер HTTPS Warham Mir 40K Fandom Comru Wiki D0% 9B D0% B5% D0% BD D0% B4% D0% BAD 1% 80% D0% B0% D1% 83% D0% BB D0% B5% D1% 80%. Часть 16. Создающая. Облет всех поселений суммарно занял 1,5 месяца, можно было справиться и быстрее, но расход запчастей был выше прогнозируемого, поэтому несколько раз приходилось возвращаться в анклав для их пополнения. Такой плачевной ситуации, как в первом поселке, уже не было, но несколько механизмов, требующих квалифицированного ремонта, всегда находилось. Но больше всего времени занимало просвещение местных жителей, как правильно ухаживать за оружием и техникой не знал почти никто, а местные техники, похоже, за время жизни в глуши успели многое забыть. Разведка приграничья прошла успешно, удалось выявить несколько постоянных лагерей налетчиков и даже поучаствовать в нескольких скоротечных боях. В первом случае, мною, во время полета, была замечена колонна вооруженных людей, идущих в сторону поселка, который был следующим в очереди на посещение. С помощью авгуров мне удалось рассмотреть их детально, и это были не местные жители, и не силы спокняжества. Они были одеты в разные обноски с нашитыми стальными пластинами, а их вооружение было откровенно кустарным и низкокачественным. Заведя мародер в хвост колонны, я открыл огонь из его носовой турели. Неожидающие нападения налетчики были перебиты в мгновение ока, длинная очередь из спаренного болтера вдоль колонны не оставила им ни шанса. Парочка противников, конечно, смогла скрыться в лесу, но серьезной угрозы они уже не представляли. Второй случай случился, когда я занимался ремонтом главного генератора в другом поселке. Посреди ночи я услышал, благодаря киберчувствам, приглушенные звуки, очень похожие на те, что издают падающие тела. Бросив ремонт и пройдясь до внешней стены, мною было замечено несколько человек, которые перелезали через нее. Включив режим ночного зрения, мне стало понятно, что незваные гости оказались налетчиками. Покрепче сжав силовой топор, параллельно поднимая тревогу, я пошел решать возникшую проблему. Противопоставить мне нападающие ничего не смогли, примитивные огнестрелы и мечи из дрянного железа не оставляли даже царапин на моем теле. Закончив с лазутчиками, от которых остались только неравномерно нарезанные куски мяса, мною была дана команда сервиторам вооружаться и ждать меня у единственных ворот поселения. За ними уже ждали начало атаки основные силы налетчиков, но вместо подельников их встретили злой техножрицы и лазерные заряды. Весь бой, хотя скорее бойня, занял примерно 20 минут. Технологическое превосходство и почти полная неуязвимость не оставляли даже крошечного шанса на победу нападающим. Из приятного, почти в каждом поселении мне дарили подарки по отлету. В основном кожаные изделия местного производства или шкуры местных животных. Хотя в одном шахтерском поселке мне презентовали необработанный рубин, массой примерно в 2000 карат. И теперь, большую часть полезного пространства моего самолета, занимали такого рода подарки. Возвращаясь из последнего поселения в списке, мною было замечено, что в тех местах, которые были обозначены как лагеря налетчиков, теперь красовались черные проплешины, вместо густого леса. Похоже, дед Александр крайне оперативно среагировал на мои сообщения. Стоило приземлиться на посадочную площадку, как мне пришло сообщение, с требованием незамедлительно явиться к главе анклава. Застав его на рабочем месте, после быстрого приветствия, он передал мне информацию, что все необходимые материалы для создания контролирующих чипов сервиторов прибыли и ждут меня в мастерской внутри горы. Отдав распоряжение направить подарки в родовой особняк, кроме парочки понравившихся мне поясов и перчаток, я направился в выделенную мне мастерскую. Тут меня ждали все запрошенные компоненты, они были рассортированы по контейнерам с маркировками, по которым можно было понять их содержимое. Призвав к себе сервиторов, я начал подготовку рабочего места. Раскладывая инструменты и настраивая верстак, мне пришла в голову печальная мысль. Меньше чем за 30 лет, эта вселенная кардинально изменила мое мировоззрение. В той жизни, от одной мысли, чем мне придется заниматься в ближайшие месяцы, мог случиться обморок. Ведь мне предстояло превратить 214 здоровых, и возможно не самых плохих парней в лоботомированных идиотов, которые ближайшие десятки лет будут заниматься выполнением одних и тех же операций. И ведь нельзя полностью списать мое безразличие на модификацию тела, все внутренние органы, отвечающие за гормональный баланс тела, остались во мне. Даже мозг не подвергался серьезным изменениям, только необходимый минимум для механикус. Отбросив лишние мысли и закончив с подготовительными работами, я, прочитав короткую молитву, приступил к работе.